Глава 16. Древняя фея природных катастроф. 14.18. Великий лес. Дикая территория. Пробираясь сквозь дебри веток и кустов, я разрезал очередную, остановившись. Аура, двигаясь прямо за мной, не ожидала этого, а потому влетела в спину, ойкнув. «Ты чего замер так внезапно?» «Чувствую». «Что ты там чувствуешь?» «Энергия. Впереди скопилось большое количество магической энергии». «А? Погоди». Она выглянула из-за плеча. «Дриады?» «Да, но не только. Вдали есть еще кое-что. Энергия, что в разы превосходит всю прочую. Она здесь. Я ее чувствую. Ощущаю, как колышется сила древнего существа». Даже не верится, что и правда увижу ее спустя столько лет. Сердце прямо трепещет. Однако расслабляться рано. Воспользовавшись магией, отдал приказ кинжалам. Те вылетели и начали кружить надо мной. Аура взглянула на клинки, но комментировать не стала. Наоборот, и сама опустила пальцы на рукоять клинка на поясе. Направившись вперед, мы вышли из кустов, оказавшись на огромной поляне. Впереди, метрах в 100, находится неизвестное существо. Походит на демона, но тело состоит из лиан. Две головы, длинный хвост, на конце которого хищное растение. Настоящий демон. Только вот... Усмехнувшись, отозвал кинжалы. Они влетели на пояс, а после направился вперед. «Артур, постой!» Эльфийка схватила меня за руку. Я ощутил дрожь конечности. «Можно понять. Мы направляемся прямо на эту тварь». Она еще и головы подняла, начав рычать. «Ну точно, демон!» «Там же... там... что это вообще?» «Алина теперь гораздо лучше использует эту силу». «О чем ты? Мы...» «Доверься мне, ушастая». Взглотнув, она крепче сжала мою руку в своей. Мы подошли прямо к демону и остановились у морд. Существо поднялось и тут же склонилось. Головы замерли справа и слева от меня. Из пасти несет травой. С клыков стекают слюни, окропляя землю. Но продлилось это недолго. Я продолжил идти вперед и, как настиг существо, буквально прошел сквозь него. Аура прямо вскрикнула, прикрыв рот второй рукой. А как сообразила, что произошло, раскрыла глаза от шока. Мы преодолели барьер. Демон — лишь иллюзия, чтобы никто не смел приблизиться к поляне. Эту способность Лина развела еще при моей прошлой жизни. Частичный образ. Она способна не просто поставить барьер, но и управлять магическими частицами, чтобы сформировать иллюзию. Правда, раньше получалось у нее так себе. Все же непривычная стезя. Она вообще не фанатка подобного. Прямо на нас уставились многочисленные взгляды. Впереди на коленях сидят дриады. Сложно сказать, сколько. Больше сотни уж точно. Среди них я заметил и знакомые лица. Некоторые заулыбались, но встать не посмели. Оно и понятно. Энергию той, что сейчас стоит дальше всех, я ощутил сразу. Завидев вдали девушку с длинными зелеными волосами, Аура отпустила мою руку и задрожала, не в силах отвести взгляда. Ну а я направился вперед. Та, на кого смотрю, тоже начала сближаться. Мы остановились друг напротив друга в 2 метрах. «Вот мы и встретились снова, садистка ты моя», произнес с усмешкой, слегка наклонив голову в бок. «Даже не верится», — ответила девушка также надменно. «Сильнейший из людей собственной персоной. Сумел таки добраться. Да еще и каким путем? Сквозь дебри к желанному. Все, как ты любишь». «Ну, так и будешь строить из себя властную фею?» Она хмыкнула и, скрестив руки на груди, отвела взгляд. Правда, продлилось это недолго. Губы задрожали, взгляд вернулся ко мне. Спустя 1/2 минуты девушка не выдержала, по щекам покатились слезы. Она вскинула руки и бросилась ко мне в объятия, разревевшись. «Артур!» Уткнувшись в мое плечо и повиснув, фея повалила меня на землю, не унимаясь. «Ну все, все, тише! Я так скучала! Целых 520 лет!» Приобняв ее, улыбнулся. Сложно сдерживать эмоции от такой встречи. Я и правда рад ее видеть. Все же Лина — одна из моих самых драгоценных сердцу сокровищ. Дриады вокруг заохали, зашептались. Их можно понять. Думаю, Лина до последнего держалась в достойном образе. Ну, такой мне ее видеть привычней. Я тоже скучал, феечка ты моя. Успокаивайся давай. Смотрят все те, кто считает тебя богиней, между прочим. «Да плевать мне!» — всхлипнула она, прижавшись крепче. «Я знала, что эта встреча случится, но не смогла подготовиться, Артур». «Боже ты мой!» Мы обнимались минут 10, не меньше. Лина никак не могла успокоиться. Приятно, что она так рада меня видеть. Да я и сам счастлив, что уж скрывать. Одна из трех фей, что были со мной до самого конца. Самый верный и надежный товарищ. А еще близкая подруга. И все же подняться пришлось. Лина утерла слезы, выпрямилась и с помощью магии окончательно привела себя в порядок. Она оглядела всех и, хмыкнув, вернулась взглядом ко мне. «Артур, я уже знаю, что произошло в мастифе. Спешу поздравить, не стоит. Все прошло не так, как я того хотел». «Знала, что ты это скажешь». «А?» «Все это время я не сидела на месте. Лжегерои не так просты, как мы думали. Часть из них действительно являются монстрами, и силой, и душой. Но вот другая часть...» «Да, Кинара не выглядела как сущий демон, желающий силы и власти. Скорее, была обычной женщиной со своими взглядами на мир. И все же она пала от моей руки. Не скажу, что я не желал ей смерти, и все же сейчас погряз в сомнениях. Я знала, что ты появишься после победы над ней. Боже, как ты ослаб!» Девушка воспользовалась глазом, осмотрев меня. «Вот не надо тут жалеть меня, ясно?» «Конечно, конечно. Но, к слову, нам есть о чем поговорить. И первое...» Ее взгляд сменился на гневный. «Какого черта ты сказал дриадам идти сюда?» «Собственно, как я и думал». Лина всегда считала эту расу сильной и независимой ни от кого. Их поведение за эти годы должно было сильно изменить мнение древней феи. А еще, видя, как девушки с зелеными волосами опускают взгляды в страхе и отвращении к себе же, становится ясно. Они уже успели обмолвиться парочкой фраз. «Злишься на них?» «Злюсь? Нет, что ты. Я разочарована. Не собираюсь помогать тем, кто выбрал рабство вместо борьбы. Мне мерзко звать их своими последователями. Нет, даже шестерки — слишком мягкое слово». «Смилуйся, Лина. Я и сам примерно того же мнения. Раньше дриады никогда бы так не поступили, однако ты должна их понять. Все же ты мудрая древняя фея». «Лезть тебе не поможет, Артур», — хмыкнула она, отведя взгляд. В это самое мгновение к моей спине медленно подошла аура. Я почувствовал ее прикосновение, решив немного разбавить атмосферу. «Лина, мы обсудим это, но сначала я должен сдержать слово, данное той, кто мне все это время помогал. Познакомься, пожалуйста, с этой девушкой». «А?» Она перевела взгляд на эльфийку. Аура не сразу выглянула из-за меня, но я заставил. В итоге девушка опустила взгляд, начав перебирать ногами. «Я... в общем...» «Смотри мне в глаза, когда говоришь». Лина произнесла эти слова довольно грозно. Аура послушалась и тут же уставилась на нее. «Я слушаю тебя, эльфийка». «Я... меня зовут Аура Орбин. Я родилась в лесном племени, которое вы спасли однажды. Мои родители рассказали, как тогда все случилось. А еще...» Достав из кармана на поясе кольцо, Аура протянула его Лине, склонив голову. «Вот. Это же ваше». «Ого!» Приняв побрякушку, Лина осмотрела ее, вздрогнув. «Быть не может. Это же...» «Узнала?» Ставил, подойдя ближе. «До сих пор помню, как ты рыдала, когда поняла, что потеряла его». Покраснев, фея опустила взгляд. Уши начали подрагивать. «Дурак! Я же... Это же твой подарок был. Конечно, я расстроилась тогда. Даже не верила уже, что найду. А тут... Вот как значит...» Надев кольцо на указательный палец, Лина расплылась в улыбке. А после сосредоточилась. «Аура Орбин, подними голову!» Эльфийка так и поступила, взглотнув. «Госпожа Лина, я безмерно благодарна тебе за то, что вернула мне драгоценный подарок. С ним связаны очень теплые воспоминания далекого прошлого. Скажи, как мне тебя наградить?» «Никак, госпожа. Я просто хотела сказать вам спасибо. От себя и от моих родителей, от всех жителей нашего племени. Спасибо за то, что спасли нас». «Да брось ты. Хотя...» «Хорошо. Я принимаю благодарность, но она ни к чему. Я поступила так, как считала нужным. Рада, что смогла осчастливить вас. Но какая же я древняя фея, если не отблагодарю тебя за кольцо?» Подняв руку и повернув ее к себе ладонью, Лина воспользовалась магией. Тут же на ладони начали собираться зеленые частицы энергии. Они сформировались в браслет, который фея протянула эльфийке. «Это мне?» Всхлипнув, Аура приняла подарок. «Этот браслет насыщен моей энергией. Ты ведь владеешь природной феей. Для нее он станет прекрасным вместилищем и увеличит способности в 3 или даже 4 раза». «Ого! Такой ценный подарок!» «Брось. Простая безделушка. Аура Орбин, я с радостью пообщаюсь с тобой еще, но позже. Сейчас мне нужно обсудить кое-что с твоим товарищем». «Да, конечно». Она отошла назад, Лина же перевела взгляд на меня. «Ну что?» — ухмыльнулся, скрестив руки на груди. «Довольно. Артур, я... Черт, не смущай меня. В общем так, вернемся к прошлой теме. Ты поразил меня, когда решил помочь дриадам. Это великодушный поступок. Только вот они сами загнали себя в это положение. Дай угадаю. Ты ведь думал, что я окажу им помощь?» «Не совсем так. Лина, ты же понимаешь, что я пришел сюда, чтобы забрать тебя?» Она смутилась, но взгляд не отвела. «Да, как иначе?» «Не спорю. Дриады проявили слабость. Но это лишь с одной стороны. Мне довелось поговорить с несколькими. Почти все сопротивлялись до последнего. Ты это и сама понимаешь, ведь в душе еще не разочаровалась в них». «Как знать», — буркнула она в ответ. «Дриады боялись не за себя, а за свои племена и семьи. Им не оставили выбора. Начали подсылать в лес наемников и стравливать с хищниками. А после так и вовсе стали брать в плен для утех и продажи. Думаешь, они счастливы своему выбору?» «Нет, но не всем дано быть сильными, Лина. А если силой и не обделен, не факт, что сможешь защитить то, что тебе дорого. Я самый явный тому пример». «Не сравнивай их с собой. Мы вместе виноваты в смерти Элизы и...» «Нет, это моя вина, ведь я был ее господином. Но сейчас речь не об этом. Ты ведь знаешь, куда я держу путь?» «В миру». «Да. Но перед этим я прошу тебя кое о чем. Снова поверь в них. Поверь в тех, кто зовет тебя своей богиней. Дай им второй шанс». Вздохнув, Лина покачала головой. «Ну вот что с тобой делать, Артур? Ты ничуть не изменился». «За это ты меня и любишь». Усмехнулся и, подойдя ближе, погладил ее по голове. «Ну точно все такое же. Ладно, что уж там». Она смахнула мою руку и, развернувшись, направилась на прошлое место. Оттуда ей видно всех дриад. Но, будто этого мало, Лина воспользовалась своей силой. Под ногами возникли корни, подняв ее выше над толпой. «Слушайте сюда!» — рявкнула, хмурясь. «Я всегда считала, что дриады — гордый народ, а потому приводила вас в пример другим расам и видам. Так неужели я ошибалась? Вы хотите мне сказать, что больше ни на что не способны? Или просто оступились? Если второе, то поднимите свои головы». Девушки с зелеными волосами так и поступили. Они встали на ноги и уже гордо, с улыбками смотрят на ту, кого так любят и уважают. «Молодец!» — прошептал, наблюдая за этим. Все, кто здесь находится, я одарю вас своим благословением. Каждый достанется по кольцу с крупицей моей силы. Надев его лишь раз, вы освободитесь от любого артефакта подчинения, но учтите, что сработает это лишь с теми, кто искренне жаждет свободы. Остальным же я запрещаю зваться дриадами. Используйте на себе, а затем идите в города Великого Леса и освобождайте всех своих сестер. Надеюсь, этого вам достаточно. «Да!» — все как одна выкрикнули в голос. Шум поднялся невыносимый. Однако наблюдать за этим и правда интересно. Я ожидал именно чего-то такого. Лина не хочет терять веру в них. Именно поэтому она и сама сейчас так ярко улыбается. Чуть позже, как с прочими делами было покончено, мы с Аурой и Линой спустились под землю. Здесь располагается ее лаборатория. Небольшое место с кучей артефактов и записей. Необыкновенное зрелище. Лина собрала множество сведений обо всем на свете, пока ждала меня. Однако волнует нас с ней сейчас не это. Потому, преодолев лестницу и оказавшись в главной комнате, Лина повернулась ко мне, протянув руку. «Артур, я не хочу тянуть». «Прямо мысли читаешь». «Сразу скажу, я не уверена в том, что ты выживешь. Сейчас сил у тебя гораздо меньше. Моя основа может поглотить твою душу и тем самым убить. Ты готов?» «Хватит болтать». Усмехнувшись, подошел ближе и взял ее за руку. «Уже не терпится заключить с тобой контракт». «Вот он, мой господин. Тогда начнем. Эй, Аура!» Взглянула она на эльфийку. «Советую отойти подальше и приготовиться к исцелению. Возможно, оно понадобится». Кивнув, Аура отбежала к дальней стене. Я и сам приготовился. Честно, даже страшно. Подчинение древней феи нельзя сравнить с чем-то еще. Это сложнейший процесс отделения большой части души. Грубо говоря, прямо сейчас я пожертвую частицей себя, чтобы Лина вновь стала моей. Начнем же, фея природных катастроф. Да, сильнейший из людей. Стань же вновь моим господином. В этот раз уже навсегда. Волосы девушки засветились, глаза также позеленели. Магическая энергия начала высвобождаться. Уже через полминуты помещение заполнилось жуткой силой. Настолько мощной, что даже дышать тяжело. Чтобы заключить контракт, Лина, как и любая другая древняя фея, должна высвободить и направить в меня поток всей своей силы. А уж дальше дело за мной. Как высвобождение закончилось, фея улыбнулась и крепче сжала мою руку в своей. В то же мгновение ужасающий поток силы рванул в мое тело. Сердце сжалось так, словно готово взорваться. Все органы начали трещать по швам. Мозг, казалось, сжался. За несколько секунд я испытал такую боль, что и врагу не пожелаешь. Прокусив губу, чтобы не закричать, раскрыл глаза, ни на секунду не выпуская фею из вида. Энергия втянулась в мое тело, начав распространяться по всем частям. Чувствую, как меня разрывает изнутри. Руки и ноги начали трястись. Но я не могу сдаться. Не могу сломаться сейчас. Я заключу с ней контракт. Лина принадлежит мне. Это продолжалось около минуты. Тело Лины начало мутнеть. Я держусь из последних сил. Из носа и глаз начала стекать кровь. Кости затрещали, а затем фея превратилась в сгусток энергии и влилась в мое тело. Она исчезла. Процесс завершился. Потоками ветра все в помещении раскидало по разным углам. Зеркала так и вовсе полопались. Стоя на ногах, покачиваясь при этом, чувствую, как внутри циркулирует такая родная энергия. Я смог. Органы и кости восстановились за мгновение. Тело начало приходить в порядок, но сил совершенно нет. Меня словно выжили. Услышав голос Ауры за спиной, не смог разобрать слов, а после развернулся к ней и, натянув улыбку, рухнул на пол. Глаза закрылись сами собой. Нужно передохнуть.